Глава 18. Как обезьяна догадалась, что нужно сделать, чтобы скрыть свою ци? Для этого должны были сойтись воедино несколько факторов. Во-первых, она должна была видеть ци, а значит, владеть техниками души, хоть и примитивными. Во-вторых, она должна была видеть, как кто-то или что-то прячется в грязи, пропадая из ее поля зрения. Ну и, наконец, она должна научить этому своих сородичей. Ведь нападение не одно. А я о таких умных приматах в бестиарии ничего не читал. Да и мастера вряд ли пропустили бы такое. Значит, это нечто новое, пришедшее извне. Так же, как и я. Все эти мысли мелькали у меня в голове, пока я готовился к бою. Не должно быть таких умных животных, если они, конечно, животные, а не зверолюди, вроде волколаков, русалок или крысолюдов. Но напавшее на меня существо ничем не напоминало человека. Низкое, покрытое колючей шерстью, с проглядывающими шипами, с вытянутой мордой и совершенно звериной манерой поведения. Нет, могу поспорить, что если и было в ней нечто человеческое, то только горящее в глазах злоба. Всеядный хищник, привыкший выживать и охотиться в своих владениях, привыкший быть главным, и мы, ступившие на его землю. Вдалеке раздался животный крик, рев, призывающий в атаку, и следом за ним бамбуковые джунгли наполнились гоготом и завываниями. Их было много, огромная стая. На стене вовсю звонил гонг, призывая к отступлению. Вот только как назло мы были уже на середине области между стенами. «Ай!» — крикнул я, не собираясь оставлять товарищей. «Сигнал к отступлению!» «Есть!» — ответила девочка, и через несколько мгновений над лесом поднялось короткое полотнище с единственным знаком — «Отступать». Вот только добраться до своих товарищей не сумел всего несколько десятков метров. Уже видел их сквозь просветы меж стволов, без всякого зрения ци, когда гибкая лиана дернулась у меня под ногой. Ловушка. Да еще так удачно подстроенная. Дикий зверь бы болтался в ней, не в силах ничего сделать. Да только я не дикий зверь. Раскачавшись, обрезал лиану глифой и упал чуть в стороне от места, над которым должен был болтаться. Удар противовесом, и настил из веток и листьев проваливается в яму, полную острых кольев. «Здесь ловушки! Смотрите под ноги и не спешите!» — приказал я. — Враги окружили нас со всех сторон, так что будем продвигаться вперед к владыкам. Там мы будем в большей безопасности. И держитесь вместе! — На деревьях! Чёртовы твари на деревьях! — крикнула Хаэлин. А в следующую секунду будто ее крик стал командой. В нас полетели со всех сторон камни и ветки. Срубив несколько толстых стеблей бамбука, на которых сидели обезьяны, я прорвался к центральной группе. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как молниеносно арбалетчица из Хэй выпускает одну стрелу за другой. Сдавленные крики в листве подтверждали, что цели поражены, но врагов становилось все больше. «Не разрывать строй! Лучники в центр! Один щит сзади, двое спереди!» — скомандовал, но выполнять приказ могли далеко не все. «Ай, не суетись! Мы этому учились! Просто возьми себя в руки и бей всех врагов, которых заметишь!» «Да, я знаю!» — кивнула девочка. «Держать за ручку, бить острым концом». «Все верно. Именно так и надо делать. Не спешим. Смотрим вперед и по сторонам. Не забываем про ловушки, которые могут быть на земле». «Нам не выбраться. Их слишком много», — схлипывая носом, причитал какой-то парень из КСУ. Взяв его за шиворот, я хорошенько встряхнул парня и поставил на землю. «Всем снять утяжелители. Пусть это ослабит нашу защиту, но мы станем быстрее. А это сейчас главное», — приказал я, отстегивая браслеты, уже ставшие второй кожей. «Боже, как же хорошо без них было! Я и забыл, каково это двигаться свободно, когда на тебя не давит вес, сравнимый с твоим собственным». Подпрыгнув ради проверки, понял, что чуть не поднялся выше голов одноклассников. «Будем прорываться вперед! Я иду первым! Вы за мной!» «Ты у меня в глазах двоишься!» — нахмурившись, сказал Куват. «Это нормально? Или я все еще отравлен?» «Нормально!» — усмехнулся я. «Просто двигайтесь за мной!» Разделившись собственной проекцией, впитывающей половину ударов и импровизированных снарядов, срубал по дороге все стволы, на которых сидели враги. Стрелы надо экономить. Черт его знает, что ждет нас впереди. Но надежда на то, что владыки доберутся до нас раньше, чем противники, грела мне сердце. Лес тонул в красном тумане. Твари напали на всех почти одновременно. Студенты запаниковали и массово активировали аварийные шашки, из-за чего видимость еще снизилась. Но в этом был не только минус, но и плюс. Похоже, чувствительному нюху приматов досталось куда сильнее, чем нам. Броски стали реже и куда менее точными. и когда я уже решил, что мы в относительной безопасности, мимо моего уха, срезав кожу, пролетел арбалетный болт. «Какого черта, Лин?» — крикнул я. Но впереди раздался жуткий рев, и из тумана на меня выскочила здоровенная тварь, покрытая шипами. Нечто среднее между орангутангом и гориллой, обросшее толстой черной шерстью. Зверь взревел, обнажая длинные 7-сантиметровые клыки, и выдернул стрелу, торчащую из своего плеча. «Сомкнуть строй!» Смотреть, что там у товарищей, я уже не мог. Интерфейс орал об опасности. И, глядя на существо, его вполне мог понять. Огромные черные клыки и когти, отражающие блики солнца, словно обсидан, гора мышц, перетекающих под толстой шкурой, словно сытые удавы, горящие разумом фиолетовые глаза. Но самое страшное — зажатые в лапах дубины и примитивный доспех из стеблей бамбука. Мой враг был разумным. А еще он был не один. На зов гиганта тут же откликнулось несколько десятков обезьян. Я не нашел ничего лучше, кроме как, активировав призрака, закружиться в летнем вихре. Сбитый с толку противник атаковал меня, и я едва успел отскочить от здоровенной палки, а скорее даже небольшого деревца, вырванного с корневищем. Атаковав призраком, я заставил вожака сменить цель, и тут же ударил сам, целясь в сердце. Благодаря отточенности действия и снятым утяжелителем, укол оказался почти незаметен. Мой облик размазался в воздухе, а глифа буквально пропала на долю секунды. Настолько быстро она двигалась. Но каким-то неведомым шестым чувством противник успел заметить удар и подставить руку, сквозь которую лезвие прошло на вылет. Вожак взревел, выворачивая кисть, но я уже успел выдернуть оружие обратно. Как раз вовремя, ведь со всех сторон на меня начали прыгать мелкие зубастые твари. И только вихрь из лезвий позволил мне оставаться невредимым. Клинок глифы быстро сменялся булавой противовесом. Мелкие черепа трещали, твари отскакивали с порезами или падали замертво. Но главную цель они выполнили. Отвлекли меня, пока вожак приходил в норму. Хоть я и старался не упустить его из виду, гигант сумел отпрыгнуть в заросли, а спустя всего секунду раздался треск, и в меня полетели не ветки даже, целые деревья. Я с трудом уворачивался, не забывая добивать обезьян. Главная цель была именно в этом, чтобы враги не могли напасть снова. Но я не забывал и о вторичных. Стоило мне восстановить силы и вновь запустить призрака, как вожак не выдержал и бросился в атаку. Он уже понимал, что один из нас всего лишь копия, иллюзия, не требующая внимания, а потому, отмахнувшись от первого, со второго размаха ударил второго по голове дубиной. Так что, пройдя сквозь иллюзорное тело, палка сотрясла землю. Вот только я уже находился позади него и в несколько быстрых ударов подсек сухожилие ног. Гигант вскрикнул, пытаясь ковылять в сторону. И вновь по его зову на меня бросились обезьяны. Но теперь за спиной находился отряд Аи. Они бесстрашно сражались спина к спине, вырезая толпы врагов сразу на трех флангах. Мне же оставалось лишь защищать передний край и, кроша противников, приближаться к отступающему вожаку. Зверь, похоже, понял, что ему от меня не скрыться, и, набрав в грудь воздуха, взревел так, что деревья задрожали. Но было в этом вопле что-то еще, кроме объема легких. Перед моими глазами все помутилось, пошло рябью. Лес будто потемнел, а враги расплывались. Мне ничего не оставалось, кроме как, мотая головой, отступить к своим. Но ребятам тоже было несладко. Впрочем, обезьяны от такого и вовсе попадали на землю. Чудовищный рев вожака демонических обезьян заставил всех прижаться к земле. Он же единственный, кто чувствовал себя более или менее в порядке. Отбросив дубину, тварь вновь начала кидаться камнями. А я понял, что в таком состоянии не способен к ней подобраться. Едва разминувшись с брошенным в голову камнем, я сменил хват с рубящего на колющий и, расставив ноги, сосредоточился. Поддерживать боевую медитацию в таких условиях крайне тяжело, но лишь благодаря ей и знанию техник души смог вовремя очистить свой разум. Тварь ударила лапами по земле, зарылась ими по локоть в грязь и вырвала здоровенный валун, способный не только прикончить меня, но и размазать всех моих соратников, прячущихся за щиты. Выхода не оставалось. Я готовился к этому последние полгода, а благодаря толпам противников у меня, наконец, оказалось достаточно материала. Втянув воздух через зубы, я активировал дыхание полной концентрации, а затем выбросил глифу вперед. Из крохотной дырочки рядом с лезвием выплеснулась струя крови, а затем, отлетев на полметра, взорвалась, окатив все вокруг брызгами отработанной жидкости. Почти литр противовеса. И 100-граммовая кристаллическая стрела на огромной скорости, вонзившаяся в глаз гиганта. Мы победили. Я победил. Стоило вожаку замертво упасть на землю, как перепуганные обезьяны бросились в рассыпную. «Как вы? Все живы? Никто не ранен?» — спросил я, пытаясь отдышаться. Схватка с вожаком стаи потребовала куда больше сил, чем я рассчитывал. «Если да, давайте двигаться дальше. Нам еще километр идти». «Погодите. Нужно кое-что сделать», — сказала, морщась от боли в голове Аи. Она подошла к поверженному монстру и, высоко подняв топор, раскроила ему череп. Она наносила удар за ударом, кроша толстую кость. «Слушай, он нанес нам немало вреда, но это не значит, что нужно над ним так изгаляться. Враг уже мертв, нужно идти дальше». «Ага», — кивнула девочка, но занятия своего не оставила. А через несколько секунд стало понятно, что она делает. Достав пинцет и склянку из своей аптечки, Арчанка вытащила из головы монстра извивающегося червя и засунула его в пробирку. «Все. Теперь можем идти. Но я бы советовала набрать эссенции юаньцы из их голов. Им она уже не нужна. А мы сможем продать». «Хорошо, ты права. Теперь, когда вожак мертв, нам ничего не угрожает. Собираемся и двигаемся дальше», — приказал я, достав шприц с длинной иглой. «Но много нам собрать не дали». Всего через несколько минут на появившуюся после нашей схватки полянку почти бесшумно приземлился Джен Ли, глава дома эльфов. «Кто из вас прикончил вожака?» — строго спросил он, осматривая повреждения. «Судя по ранам на черепе, это сделали топором». «Вал убил вожака. А я как могла провела вскрытие», — ответила Ай. «Вот как? Хорошо. Я укажу это на собрании глав семей. А теперь следуйте за мной, я вас выведу». «Спасибо, господин», — ответил я. «Но если можно к старой стене, нам еще приз забирать». «Вы добрались ближе всех, так что почему бы и нет?» — усмехнулся эльф. «Идемте».